чертит круг и снова за спиною, как часовой. Чуть короче жизнь и чуть длиннее тень. Но ответить не готово небо над моей головой. Для чего я здесь считаю каждый день? Ждет, когда я крикну, выплесну боль, и станет моим проклятием вечный город. Здесь меня никто не слышит. Деньги, кровь, гордыня и спесь держат на себе величие этих стен. Не поможет стать им выше слов и судеб адская смесь и стремление вверх во имя перемен. Властью и тщеславием ты опьянен, прошлым и грядущим не прощенный. Вавилон, Вавилон, что ты построил, что разрушил? Вавилон, Вавилон, плавятся души дьявольским огнем. Был одержим заглянуть за грань, презрев былую дрожь. Ты не верил в покаяние, знал, что будешь сброшен с вершин, но тянулся ввысь, приняв за веру ложь. Ты волной подхвачен и вознесен, чтобы увидеть сразу смерть и солнце. Вавилон, Вавилон, что ты построил, что разрушил? Вавилон, Вавилон, плавятся души дьявольским огнем. И вознесен, чтобы